черный бейк, всегда на лейке. Прыгни на меня и будешь в моем бейке. Калаши в моем бейке. Мои пацаны в тиктоке, они дрилят и трепят. Все они тоже, но лишь в интернете.